6 августа 1976 года. Местное время 23 часа 55 минут. Корейский ТВД. К тому моменту, как в Вашингтоне настало утро 6 августа, война в Корее продолжалась уже почти 18 часов. Особенно сильно замедлила реакцию разрушение штабов американских войск и южнокорейских силовых ведомств, а также уничтожение линий правительственной, военной и общегражданской связи. И даже с посольств западных стран настырные шершни подсрезали все антенны, чтобы послам интереснее было докладывать о происходящем в своей столице. Впрочем, послы, не будь дураки, заслышав грохот канонады на демаркационной линии, погрузились в автотранспорт, у кого что было, и дали дёру до Пусана. На этом этапе шершни еще не стреляли по гражданским машинам, над которыми развиваются флаги третьих стран. Связь удалось установить намного позже, после того, как американский посол при южнокорейском режиме Ричард Ли Шнайдер, добравшись до Пусана, смог на катере пересечь пролив и из аэропорта острова Цусима дозвонился до Госдепартамента. А в Вашингтоне глубокая ночь, все спят. На рабочих местах только дежурные чиновники. Люди настолько микроскопичные, что им просто не положено верить в то, что выходит за рамки обыденного. Одним словом, пока к утру 6 августа в Госдепартаменте и Пентагоне поверили в реальность происходящего, на другом конце земного шара события развивались подобно сорвавшейся с горы снежной лавине. С первыми лучами восходящего солнца северокорейские и китайские танки и мотопехота под прикрытием шершней второй ударной волны через проделанные саперами проходы форсировали демаркационную линию и тремя стремительными потоками ринулись на юг, устранять недоделки четвертьвековой давности. Основной техникой сухопутных войск НОАК КНР на тот момент являлся боевой танк ТИП-59. Лицензионная копия советского танка Т-54 и гусеничный бронетранспортер ТИП-63, полностью собственной разработки, слегка похожий на уменьшенный советский БТР-50. Северокорейская армия, соответственно, вооружена техникой, полученной из Советского Союза, танками Т-54-55 и БТР-50. Впрочем, в том случае, если каждую механизированную колонну, рвущуюся по дорогам на юг, с воздуха прерывают дотошные смертоносные шершни, то некоторая устарелость техники не имеет значения. Все равно конец один. Вот место, где уцелевшие при первом ударе американские солдатыны пытались устроить противотанковую засаду. Дымящиеся обломки нескольких джипов, исковерканные трубы, в которых с трудом можно опознать пусковые установки ПТУР, и изуродованные, зачастую просто разорванные на части тела, которые еще полчаса назад были живыми людьми. А теперь им не надо уже ничего. Ни орденов, ни долларов, ни славы борцов за мировую демократию. А танки под красными знаменами мчат мимо невыкопанных могил на юг. Туда, где в землю зарыт конец этой ужасно затянувшейся войны. В тот момент, когда корейско-китайские моторизованные колонны еще не углубились на территорию Южной Кореи, и на пару десятков километров зашевелилось командование американских войск в Японии, обеспокоенное утратой связи со всеми абонентами на территории Южной Кореи. По естественным причинам нечто подобное могло произойти только в том случае, если бы Сеул и окрестности поразило 12-бальное землетрясение, разом разрушившее всю инфраструктуру. Но такое никак не могло произойти незаметно для внешнего мира. Поэтому начальственным приказом в небо был поднят невооруженный фоторазведчик РФ-4С. С приказом совершить полет вдоль демаркационной линии и далее через Сеул к Пусану. Однако на подлете к порту Тонхэ, когда пилоты уже видели учиненный на берегу разгром, Американский самолет-разведчик без всякой пощады был сбит дежурным стилетом и, коптя, кувыркнулся в воды Японского моря. При этом американские летчики даже не видели, кто их убивает. Встревоженная последним сообщением разведчика, а также утратой с ним связи, все то же американское командование в Японии подняло в воздух гиперзвуковой разведчик, сбить который считалось ненаучной фантастикой. Черный дрозд вошел в воздушное пространство Южной Кореи над провинцией Чолла-Намда и за 7 минут пролетел всю ее территорию с юга на север, вплоть до бывшей демаркационной линии, где был перехвачен парой стилетов и без особых хлопот уничтожен. И только тогда командование в Японии, в Вашингтоне в это время было 5 утра, догадалось, что северокорейское командование вероломно нарушило перемирие и начало широкомасштабное вторжение на юг. Реакция была как у быка, увидавшего красную тряпку. Все американские авиабазы в регионе были подняты по тревоге, потому что иначе коммунистическую опасность купировать казалось невозможным. Часть дня по местному времени передовые отряды красных, обошедшие Сеул по широкой дуге, обнаружились под городом Чонджу, а это треть пути от демаркационной линии до Пусана. В самом Сеуле при пролете над городом наблюдались признаки уличных боев низкой интенсивности, какие бывают, когда армия вторжения врывается в крупный город, с легкостью подавляя слабое и беспорядочное сопротивление дезорганизованного и деморализованного противника. Красный прилив затоплял территорию Южной Кореи, и это приводило американских генералов в неистовую ярость. В ответ на взлет американских самолетов по всей дуге от японских островов до Филиппинского архипелага в воздушное пространство Кореи прибыли дополнительные эскадрильи стилетов, а на аэродромах Северной Кореи и Китайской Народной Республики изготовились к вылету авиаполки на МиГ-17 и МиГ-19. В это же время каракурты намеревались ударить плазмой по всем аэродромам военного и двойного назначения. Намечалось грандиозное воздушное сражение, вроде битвы за Британию, только на турбостимуляторах. Война миров, она такая. Однако ни одна американская бомба не упала на рвущиеся вперед краснознаменные бронированные колонны. Основными аренами воздушных сражений стали Японское море, Корейский пролив и Восточно-Китайское море. Лазерные пушки стилетов рвали фантомы из койхаки на части, а корейские и китайские истребители работали исключительно по подранкам. И даже когда в воздухе появились приотставшие громоздкие Б-52, привыкшие во Вьетнаме к роли безнаказанных убийц, преимущество все равно оставалось не на американской стороне. Ни один Стратофортресс не дотянул до корейского побережья. Все, исполосованные лазерными лучами, рухнули в морские волны вместе с экипажами. Одновременно прибывшие по вызову каракурты принялись бить плазмой по аэродромам и вообще американским базам в Японии, на Окинаве, Гуаме, Тайване и Филиппинах. И к тому времени, когда раскаленное летнее солнце уже почти укатилось на запад, за азиатский материк, в Корее неутомимые подвижные соединения НААК и КНА продолжали свой бег на юг, а на прочей территории Тихоокеанского театра военных действий в наступающей тьме догорали остатки былого американского величия. И именно в этот момент право принимать историческое решение перешло к деятелям в Вашингтоне, еще не до конца осознавшим эпичность той задницы, в которую они угодили под мудрым руководством двухпартийного консенсуса по противостоянию Советскому Союзу, в частности, и России как явлению вообще.